Слово «жениться» теплом растеклось у меня внутри, окутывая сердце сладостью. Я спрятала улыбку, прижавшись щекой к мужской груди. Хотя до такого серьезного шага было еще далеко. И к тому же, меня грызла вина. Дарвин так старается ради меня, а я так и не была честна с ним. Не сказала, кто я. Мы совсем справимся. Сильный и властный голос моего дракона заставил меня закрыть глаза. Я верила ему. Пусть и еще одна преграда возникла на нашем пути, но это не повод опускать руки. И не такое я проходила. Я докажу отцу, что он ошибается во мне, что я не та Мариэлла, о которую можно просто вытереть ноги, вспыхнула я, отстраняясь от господина дракона. «Вот такой настрой мне нравится», — ответил он, стирая с моего лица слезы, невольно пролившиеся в момент отчаяния. Я улыбнулась и уже хотела поблагодарить за поддержку, но тут услышала вопль раненой куропатки. «Получай!» — взвизгнула мать где-то позади меня. Я обернулась и увидела, что она сцепилась с возрастной дамой, и они с упоением катаются по полу. Вокруг вмиг собралась толпа народу. «Проклятие!» — процедил господин дракон. «Я заберу ее!» «Нет!» — поспешно остановила его я. «Будут сплетничать!» «Это может навредить, о нас не должны говорить», едва я развелась. «Я сама, не волнуйся, увидимся позже, ладно, я отвезу мать домой». Дракон кивнул, хоть я и видела, что ему не нравится эта идея, а я ринулась вперед, расталкивая толпу. Вырвалась вперед как раз в тот момент, когда матушка оторвала от платья леди внушительный кусок кружев и кричала, что придушит ее ими. «Мариэлла», заулыбался Аарон, спокойно стоящий в сторонке, «а я тебя везде ищу. Видишь, я приехал несмотря на то, что мне в городе небезопасно. Все ради...» «Замолчи», — оборвала его я, а затем прикрикнула на Адалин. «Матушка, нам пора. Хватит, достаточно». Естественно, на меня никто не обратил внимания. Женщины продолжили колошматить друг друга под улюлюканье толпы. «Останови их, Аарон, сейчас же», — приказала я, бросив гневный взгляд на бывшего. Он пожал плечами, скривил лицо, но все-таки подошел и схватил Адалин, поднимая ее за талию в воздух. Она тут же притихла, прижимаясь к нему всем телом. Должно быть, решила, что отбила таки свое счастье у других. Но бывший муж поставил ее напротив меня. Вторую женщину держали три человека, она пыталась наброситься на мою мать, выкрикивая оскорбления. «Вот тебе и аристократки, прямо звери какие-то». Кое-как мне удалось увести мать, а Аарон пытался последовать за нами, но его остановила толпа новых фанаток. «Это все из-за тебя, Мари», — закатила истерику Адалин, едва мы вышли на воздух. Выглядела она плачевно, платье было порвано, прическа растрепана, макияж потек. «Мама, ты пыталась заарканить моего бывшего мужа?» — строго спросила я, бросив на нее испепеляющий взгляд. «Он сам ко мне полез», — возмутилась она. Мы шли до экипажа, вяло переругиваясь, но уже внутри мать выдала. «Я собираюсь выйти замуж за господина Мэллори. Ты же хотела Аарона», — флегматично напомнила я, уже ничему не удивляясь. «И его тоже. Посмотрю, кто попадется раньше. Я же не знала, что у него столько поклонниц. Это усложняет дело». Я ничего не ответила и отвернулась к окну. У меня больше не было желания искать логику в действиях матери. Нужно было придумать новый план, как избавиться от Адалин безболезненно и получить согласие отца. «Все, что мне нужно, маленькая встреча. Я бы смогла убедить папу сама, точно бы смогла». Спустя несколько минут я успокоилась. «Значит, я должна покорить не только высший свет, но и самого короля. Пусть так, я сделаю это». Глава 31. Мать плохого не посоветует. Но шли дни, а затем и недели, но к отцу подобраться так и не удалось. Я писала ему письма, которые возвращались обратно, умоляла знакомых посодействовать, но все зря. Даже Кэтти, наступив себе на горло, попросила своего мужа принца, с которым была совсем не в чудесных отношениях, посодействовать. Я была ей так благодарна, но гад отказал, весь в отца. Мать продолжала отравлять наше существование. Съезжать она не хотела категорически, шантажируя меня. Ее существование сводилось к тому, чтобы ждать, когда господин дракон приедет в гости, и каждый его визит плясать возле объекта своего желания, вызывая стойкое желание ударить ее чем-нибудь тяжелым. В итоге я попросила Дарвина не приезжать. Тогда мать увлеклась приемами, дав нам немного выдохнуть, но там себе жертву пока не нашла. Мы с домашними терпеливо выжидали, но кто бы знал, насколько это было тяжело. Все изменилось в тот день, когда я получил очередное письмо от господина дракона. Он просил меня одуматься, бросить все и перебраться со слугами к нему. Но как я могла оставить драконье сердце на растерзание матушки? Сюда вложила душу не только я, но и Грейс с дочками, и Перси. А мой драгончик, что будет с ним? Я верила, что мы найдем решение. И тот самый день, жаркий августовский день, после письма Дарина, я открыла короткое послание от Бертрана, и оно привело меня в состояние восторга. «Дорогая сестра, поскольку все в столице только и болтают о твоем клубе и его открытии, об этом узнал наш отец. Он вызвал меня и долго расспрашивал о тебе, и я сдуру ляпнул, что приглашен на открытие твоего клуба, но потом понял, ведь он женский, и как быть, тем более, что отец велел мне рассказать подробнее, как прошло открытие. Он заинтересовался мной, заинтересовался». Запрыгала я от радости, бросаясь на кухню к Грейс и девочкам. «Все отец с вами, леди Эванс», — подскочила Грейс со стула, уронив нож и картошку на пол. «Что же такое произошло? Отец спрашивал обо мне у Берти». Не скрывая радости, завопила я. «Тише, тише, Мегера услышит», — прошептала Эстер, косясь на дверь. «Точно», — шепотом ответила я. «Что за крики?» — раздался голос матушки Мегеры из коридора. Ее каблуки застучали по полу. «На ужин картошка. Ура, ура!» — бросила на меня выразительный взгляд Эмили. «Обожаю картошку», — повысив голос, сказала я, но улыбку с лица стереть так и не смогла. Мать заглянула на кухню и прошлась по нам внимательным взглядом. «Отбываю на прием», — уведомила она. «А картошку есть вредно. Разнесет и в двери не пройдете. И мужики на вас не взглянут». Дверь захлопнулась. «Где ты была, когда я лопала пироженки в детстве?» — спросила я в пустоту. «Известно где, скакала от одного мужика к другому», — пробурчала Грейс, и еще тише добавила. «Ну что там, леди Эванс, говорите же, умру от любопытства». Женщины столпились вокруг меня, вчитываясь в заветные строчки. «Сам король», — прошептала Эстер восхищенно. «Представляете, насколько вы стали знамениты, леди Эванс? Я сама не верила, что такое случится. Но надо сказать, за последние 2 месяца многое изменилось. Даже публичная драка матери пошла мне на пользу. Все узнали, что она клеилась к моему бывшему мужу, и даже самые консервативные дамы перестали считать меня изгоем и винить в разводе. Все лишь выражали мне сочувствие и хвалили за то, что я выдержала удары судьбы. Про единорогов и вовсе гуляли слухи, что это сделали шпионы соседнего государства, чтобы посеять смуту. Но мне этого было мало. Я хотела, чтобы настоящий убийца понес наказание, и меня оправдали публично. И я знала, как это сделать. Это скорее просьба о помощи. «Ваш брат боится, что король поймает его на лжи», — отметила Эмили. «Клуб и правда женский. Что здесь делать мужчинам?» — вздохнула Грейс. «Его высочеству к нам никак не попасть. Просто расскажем ему. Ну а вдруг король узнает, что Берти не ходил?» Я задумалась, теребя краешек платья. «А что если сделать первый день, днем открытых дверей, и пригласить короля? Но сделать это хитро», — прищурилась я. «Но разве он придет? Его величество не посещает подобные мероприятия. Не его уровень», — с досадой сказала Эми. «Не посещает, да», — согласилась я задумчиво. «Но мы сделаем так. Открытие клуба пройдет в 2 этапа. Первый – день открытых дверей. Мужчинам можно прийти. Второй день – только для дам. Там уже осуществим задуманную ранее программу. Не придет — организуем маскарад», — сверкнула глазами я. «Все будут в масках, а я отправлю Берти 2 приглашения и велю ему всучить 2-е отцу. А если откажется?» — Грейс, как всегда, накинула ложку дегтя. «Будем надеяться, что любопытство победит», — хмыкнула я. Я выскочила из кухни и набросила Бертрана на короткую записку, обрисовав ситуацию, а затем написала еще одну для Милли и Аарона, приглашая их. Я была уверена, что парочка согласится. Правда, с некоторых пор у Аарона были проблемы. Где бы он ни появлялся, сразу становился объектом внимания возрастных дам. Но маскарад — вполне подходящее ему мероприятие. А там уже я сделаю все, как задумала. И наконец-то сброшу груз, который свалился на мои плечи, едва я сделала первые шаги в этом мире. Отдав записки мальчишке посыльному, я встала на крыльце, щурясь от яркого полуденного солнца, ласкающего кожу. Нежный цветочный аромат витал в воздухе. Ремонт в драконьем сердце был практически окончен. Чуть раньше срока, что неимоверно грело мне душу. Даже несмотря на то, что у нас был простой почти в неделю из-за инспектора, натравленного бывшим мужем. Как хорошо, что мистер Коллинз помог. Уже на следующей неделе в субботу я планировала первое дебютное мероприятие, и едва не дрожала от восторга и предвкушения. Мое детище, мы с Грейс, девочками и Перси справились, несмотря ни на что, на глаза даже слезы наворачивались. Правда, мы истратили все деньги на ремонт и подготовку к мероприятиям, и теперь были бедны, но зато как счастливы. Я уже собиралась войти, как вдруг послышался стук копыт. По дороге скакал вороный конь и на нем удалой ездок, которого пыталась задержать охрана. Но молодой парень с черными смоляными волосами ловко обошел их одним маневром, направив лошадь в другую сторону. Я и глазом моргнуть не успела, как он затормозил прямо около дома и спрыгнул с коня. «Леди», — поклонился молодой человек, слегка запыхавшись, — «меня зовут Роберто, и я приехал сюда к моей возлюбленной Эдалин. Вот так номер». Я дала знак охране, что волноваться ни о чем. Я уже интересовалась у матери, на кой черт она связалась с Роберто, если он беден. Она ведь явно предпочитала богатых мужчин. Эдалин говорила, что хитрец уверял ее, будто вот-вот получит наследство. Но этого так и не произошло. «Роберто, тот самый?» – спросила я, разглядывая красавца. «Она говорила обо мне», – заулыбался юнец, поигрывая бровями. «А он и правда был великолепен. Высокий, статный, с правильными чертами лица. Мускулы бугрились под кожей, выдавая недюжинную силу. Роберто же словно с обложки журнала сошел. И что мужчины такого сорта находили в моей матери? Загадка». «Ладно, входи», – пробурчала я, открывая дверь. «Подождем ее. Может, он заберет маман с собой? Вы, должно быть, Мариэлла, сестра моей любимой Эдалин». «Сестра? Ну-ну». Я едва не закатила глаза, пропуская бывшего любовника мамы внутрь. До самого вечера я слушала рассказы Роберта о его большой семье, о приключениях, выпавших на его долю, пока он искал Эдалин и прочей лабуде. А когда явилась матушка, поднялся настоящий скандал. Я радовалась лишь, что у аристократов нет привычки бить посуду, мы только закупили новую, и что нанятые мной слуги пока что не заселились в отведенные им комнаты, точно бы сбежали, услышав вопли Эдалин. Но потом вдруг все успокоилось и парочка начала бурное примирение. Моим надеждам, что Роберто заберет мать, и они будут жить долго и счастливо, было не суждено сбыться, потому что он все еще ждал какого-то наследства, а Эдалин почему-то снова начала ему верить, возможно, потому что они слишком много времени проводили, запершись в комнате матери, и частенько весь этаж слышал, чем они там занимаются. Но с другой стороны, нас это даже радовало, мы перестали видеть матушку слишком часто, и дела владения ее больше не интересовали. Я подумала, что перед самым открытием нет смысла устраивать скандал и выгонять нахлебника матери, к тому же вряд ли последней бы это все понравилось. Я приняла решение, как только 2 дня приема гостей во владениях пройдут, выставлю этих любителей праздного образа жизни вон, вне зависимости от того, придет мой отец на маскарад или нет. И даже если придет и откажет мне, что же, я терпеть мать больше не могла. Пойдет вон. Мы отчаянно готовились к открытию нашей дружной команды. Я, Перси, Грейс, Эми и Эстер. И вот этот день настал. Слуги получили все указания. Кто-то встречал подъезжающие экипажи, лакеи помогали гостям ориентироваться, играла приятная музыка. В большой зал, ради которого мы снесли стену, уже подали игристые и закуски. Когда-то это был пустой старый особняк, но сейчас он наполнился гомоном доброй сотни голосов. Меня едва не трясло, от радости или нервов, я сама не понимала. Казалось, что скоро меня щелкнут по носу и скажут, что пора просыпаться. Но счастливый сон все не заканчивался. Все привезли, леди Эванс, дотронулась до моего локтя Грейс. Кроме десертов, их пока ждем. Грейс теперь была полноценной домоправительницей. На ней было синее строгое платье и нарядным белым воротником из дорогого кружева, в ушах сверкали крошечные серьги, мой подарок на день рождения. Она то и дело смущенно поправляла платье и поглядывала на себя в зеркало. Мне показалось, что она даже помолодела на несколько лет, но слуг гоняла бодро, с ней по силе духа вряд ли кто-то бы сравнился. «Ты про кухню?» – уточнила я. «Да», – кивнула Грейс. «Гостей было так много, что пришлось заказывать еду на вынос из столицы. В особняке было столько не приготовить. Кэтти здорово меня выручила, согласившись помочь. Да и ей самой были нужны заказы. У нее были проблемы с таверной, но она уверяла, что скоро все решит, только обзаведется деньгами. Я хотела бы заплатить ей что-то сверху нормы, Но мы и сами изрядно поиздержались, организовывая открытие. Наверное, десерты еще в дороге, разволновалась я. Ты же знаешь, леди Дейли и ее подруги просто обожают воздушные пирожные. Я обещала им, что они будут. И мой отец, я заказала огромный шоколадный торт. Берти говорил, что король без ума от такого десерта. Он сказал отцу, что торт будет. И к тому же по этикету, мы просто не можем не подать сладости. Вы бледная, не душно ли вам? Забеспокоилась Грейс. Это от переживаний, нервно улыбнулась я. Неужели мы справились? Справились, леди Эванс. И если бы не вы, драконье сердце снесли бы, и ничего здесь не было, и нас бы выгнали на улицу. Я сжала натруженную руку служанки. Мне больше всего хотелось обнять Грейс, Перси и девочек. Но сейчас было не время. Когда Грейс ушла обратно на кухню, я остановилась на лестнице, пытаясь сверху разглядеть в прибывающих гостях не только своего отца, но и Даррена Мэллори. Мы не виделись примерно месяц. Пару раз встретились в городе, просто невинно попили чай. Но однажды матушка нашла записку господина дракона, назвала меня гулящей и снова пригрозила расправой. Я видела зависть в ее глазах. Пришлось отложить встречи. И теперь мое глупое сердце замирало каждый раз, когда я видела высокого широкоплечего мужчину в маске с черными волосами. Сегодня в особняке столько людей. Мы могли бы немного побыть вместе. Если, конечно, господин дракон не нашел другую, менее проблемную женщину. Я старалась гнать от себя эти мысли, но мозг услужливо подкидывал мне события из моей прошлой жизни. Но сначала отец. Я видела его портрет, но понимала, что узнать его в маске будет невозможно. Тут помощь Берти бы не помешала, но принца пока тоже не было видно. Я так пристально рассматривала гостей, что даже глаза заслезились. «Милая», — послышался голос матушки позади. «Конечно, она узнала мое платье, мою маску и меня саму». Я обернулась. На Аделин было платье цвета пыльной розы, а маска была белой, как и маска Роберта, который стоял рядом с ней. «Леди Эванс», — он коснулся моей руки, затянутой в перчатку, губами. Я сухо кивнула. «Лапушка, у нас сегодня столько народу», — Аделин отцепилась от локтя Роберта и вцепилась в мой, отводя меня чуть в сторону. «Я ведь говорила, что будет маскарад», — напомнила я. «И ты сама оделась как подобает. Но я не ожидала, что сюда прибудут просто все. Это фурор. Посмотри, здесь же весь цвет столицы. Мы скоро станем сказочно богаты». Я бросила взгляд на первый этаж. Люди действительно все прибывали. Мне даже докладывали, что уже несколько человек пытались прорваться без приглашения. Меня волновало, что места может не хватить. Поэтому я велела разбить шатер в саду, если кому-то захочется потанцевать на свежем воздухе. «Матушка, я очень занята, поговорим позже, идет?» – пробормотала я, боясь пропустить господина дракона или Бертрана. «Милая, разговор серьезный. Думаю, ты должна отписать мне владение обратно, ведь твой отец подарил их мне. Отдавать их тебе в приданное было глупой затеей. Если сделаешь, как я велю, тогда так уж и быть». «Можешь принимать ухаживание Мэллори. Женится он на тебе или нет, уже не мое дело. Если откажешься, сама знаешь». Я повернулась к Адалин, понимая, что, кажется, сегодня она превзошла сама себя. Глаза матушки жадно блестели. Она была уверена, что я соглашусь. Ведь тогда мне, замученной работой страшилки, достанется богатый мужик. В ее видении мира это было самым ценным и значимым. Я призвала на помощь всю свою выдержку, чтобы не велеть слугам выставить Аделин сию же секунду, и плевать на последствия. Мама натянула улыбку на лицо. «Поговорим после приема, хорошо?» Очень заманчивое предложение, но на данный момент мысли заняты другим. «Нет, я хочу, чтобы ты решила сейчас». Мать покосилась на Роберта, словно ища его одобрения. Тот едва заметно кивнул. «Вот же прохиндей, они сговорились». Я едва не задохнулась от возмущения, но нужно было держаться. Проколоться тогда, когда почти все проблемы решены, я не могла. Какой толк от владений, если сейчас покажем себя в дурном свете? Я должна все контролировать, а не решать внезапно возникшие вопросы, терпеливо принялась объяснять я. У нас и так проблемы с доставкой еды, и еще нужно произнести речь перед гостями. Ты этим займешься? Я, возмутилась Адалин. Ты все затеяла? Вот и разбирайся, а мы с Роберто пока пойдем попробуем закуски. Уж всяко будут вкуснее, чем стряпня этой дуры Грейс. Мать подала любовнику руку, и они пошли вниз по лестнице, о чем-то тихонько переговариваясь. Фух, отвадила хотя бы на время. Она змея, услышала я голос Эстер. «Простите, леди Эванс, я сидела здесь на диванчике за углом и все слышала. Не специально. Вы же не променяете владение на замужество, она хочет вас обмануть. Все равно будет ухлестывать за господином Мэллори. Нет, не променяю, я ласково поправила волосы девчушки, которые неаккуратно торчали из-за маскарадной маски. Иди, развлекайся, но я хочу помочь матери и вам. Иди, у Грейс теперь достаточно помощников. Найди Эми и повеселитесь, как следует. Такое у вас задание на вечер. Поняла? Да, леди Эванс», — смущенно улыбнулась Эстер и поспешила прочь. «У меня на душе потеплело от доброты и чистоты маленького открытого сердечка юной девушки. И тем сильнее захотелось, что у нас все получилось, и мы больше ни в чем не нуждались. Вскоре уже все гости прибыли. Я предполагала, что либо пропустила, когда пришли отец с братом, либо их все еще не было, но уже нужно было начинать мероприятие. Я вошла в зал с удовлетворением, отметив, что места хватило всем и вроде бы никто не толкался локтями, и медленно пошла к постаменту, где играли ненавязчивую мелодию музыканты. Позади них был огромный занавес. Я планировала иногда приглашать актеров играть сатирические комедии прямо в клубе, но это только если разживемся золотом. Взойдя на постамент, я сделала знак, музыка прекратилась. Я знала, что сегодня выгляжу великолепно, возможно, даже провокационно. Ну а как еще должна выглядеть хозяйка скандального женского клуба? На мне было лиловое платье из тонкой, струящейся ткани, которая переливалась при движении. Верх платья был с глубоким декольте в форме сердца и был украшен тонким дорогим кружевом. Для придания объема юбки были использованы слои воздушной органзы. Плечи были открыты, добавляя платью нотку элегантности и сексуальности. Я чувствовала себя слишком вызывающе одетой по местным меркам, но внезапно поняла, что следует привыкать. Я перестала быть Маришкой-пухляшкой, глупышкой Марией и жалкой разведенкой. Теперь я была самой таинственной и обсуждаемой женщиной столицы. Ко мне повернулись головы в масках. Гомон прекратился. Я сняла свою маску и слегка улыбнулась, подходя ближе к краю постамента. «Дамы и господа, милые гости нашего удивительного вечера, сегодня я открываю двери моего провокационного женского клуба для вас. Я хочу, чтобы вы знали, здесь вы можете забыть о повседневных заботах и позволить себе быть такими, какими вы всегда мечтали быть. У каждого из нас есть тайные мысли, желания, страсти». Я сделала небольшую паузу, облизала губы, окинув всех покровительственным взглядом, и продолжила. «Именно здесь, у меня под крылышком, любая женщина сможет раскрыть свои истинные мысли и желания, не боясь осуждения или предвзятости. И пусть этот вечер станет для всех нас началом новых открытий. Знаю, вы придете сюда еще не один раз. И я хочу, чтобы вы знали, сегодня последний день, когда вы носите здесь маски, милые леди. А вы, господа, приводите ко мне своих жен. Обещаю, вы их не узнаете. А теперь танцуйте, смейтесь, наслаждайтесь, а я вскоре к вам присоединюсь». Гости захлопали, по залу пробежали одобрительные шепотки. Я снова надела маску, надеясь, что смогла произвести впечатление. Но реакция собравшихся говорила о том, что все шло идеально. Я только собиралась найти Грейс и спросить, раздавали ли всем буклеты с завтрашней программой. Помимо завлекающих и красивых речей, дамы должны знать, что их ждет. Но Грейс сама нашла меня, она бежала мне навстречу едва ли не в панике. «Беда, леди Эванс», — прошептала она с отчаянием. «Проклятый кондитер не отправил нам сладости. Как же так? Полное нарушение этикета». Я едва к стене не привалилась от огорчения. По местным традициям, чтобы уважить гостей, я должна была подавать блюда в определенном порядке. И десерт тоже входил в этот список. «Сделаешь что-то не так, часть аристократов решит, что ты их оскорбляешь». Я долго изучала нюансы приемов, чтобы провести все на высшем уровне, а тут такая подстава. Я уже молчала про то, что не будет торта для короля и воздушных пирожных для леди Дейли. Глава 32. Разоблачение. «Мне так жаль, это я виновата», — принялась заламывать руки Грейс. «Мне так стыдно. Нужно было утром послать лакея в город и велеть все подтвердить». «Не глупи, ты не виновата», — успокоила я бедняжку, которая уже едва по потолку не бегала. «Давай что-нибудь придумаем». Я задумчиво посмотрела на гостей. У одного из мужчин были такие шикарные пуговицы в виде голов драконов. «Драконы-драгоны Петта. Мармелад». Едва не подскочила я. «Ты ведь наделала целую гору мармелада из Петты. Нам его в век не съесть». «Помилуйте, леди Эванс», — махнула рукой Грейс, — «ну куда крестьянскую еду богатым господам и леди? Они такого в жизни не едали, плеваться будут и вас винить, что отравить их вздумали». «Ну, мармелад так-то вкусный», — прищурилась я, — «да и если они такого не ели, вдруг им понравится, даже зубастик его ест». «Он все ест», — горько вздохнула Грейс, — «ладно, пойду вытаскивать свои запасы, куда деваться». Червячок сомнения грыз меня. Грейс права, понравится ли простой мармелад тем, кто привык к изысканной и богатой пище. Да и стыдно перед леди Дейли, ей-то я обещала пирожные. Надо извиниться. Я пошла по залу. Многие узнавали меня, мужчины целовали руку, женщины делали комплименты. Все просто мечтали пообщаться со мной поближе и выспросить о завтрашнем дне. Он интриговал всех. Еще бы, такая программа. Старушку я отыскать не смогла, зато увидела высокую фигуру братца Бертрана. Едва узнала его, тут скорее помогло то, что я уже встречалась с ним на маскараде. Как же я обрадовалась. Я поспешила было к нему, но вдруг услышала на улице приглушенные крики. «Ты, не смей приближаться к моему мужу», поняла меня, вертихвостка престарелая. Голос Милли едва можно было разобрать, но я узнала его. Они с моим бывшим поженились совсем недавно, как и требовал принц, и свадьба была тихая и скромной. «Это я-то престарелая», — раздался ответный злобный визг. «Матушка», — с отчаянием выдохнула я, бросаясь на голоса, толкнула дверь и увидела возмутительную картину, которая, впрочем, нисколько не удивила меня. В саду среди кустов с цветами, заботливо посаженных садовником, стояли трое: мама, Милли и Аарон. Где демоны носили Роберта, я не знала, но мне очень хотелось его прибить. Впрочем, возможно, мать специально отделалась от него, увидев предмет своего обожания. «Как ты смеешь преследовать нас? Это же верх неприличия и наглости!» — взвизгнула Милли, притопнув ногой для верности. «Кто бы говорил о приличиях, да только не Милка!» Моя закадычная подружка уже раздалась в талии, и живот был довольно заметен. «Ты посмотри на себя, жируха, не осталась в долгу мать. На тебя ни один кобель не вскочит, даже если его плетью начать стягать. Вот это баталии! Какая экспрессия, какой накал страстей!» Аарон стоял между женщинами в маске, но я сразу узнала бывшего мужа. Он улыбнулся при виде меня и послал воздушный поцелуй. Захотелось вытереться, но я сдержалась, раздраженно фыркнув. Вот же кобелина. Сначала я подумала предложить матери пройти в дом и поискать Роберта, но потом решила, что нет. Я села на лавочку и принялась наблюдать за представлением. Внутри меня грела мысль: очень-очень скоро все узнают, что сделала Милли. Я оправдаю себя окончательно, и мать, сама того не желая, сейчас мне в этом поможет. «Аарон, скажи ей, чтобы убиралась», — плаксиво заголосила Милли, обращаясь к своему мужу. «Я твоя жена, а она просто обнаглевшая сука». Мило было наблюдать со стороны, как сплелись в танце ненависти две змеюки. Весной я была на месте Милли, но как же быстро все меняется. Мой бывший муж лишь пожал плечами. «Девчонки, а как насчет того, чтобы провести время вдвоем? Покажите мне, кто из вас искуснее». Он рассмеялся, а лицо Милли пошло красными пятнами от унижения. Но она сама выбрала себе такую судьбу. «Ты такой притягательный». Аделин подалась к Арону и прижалась к нему всем телом, начав поглаживать грудь. Видимо, в ход пошла тяжелая артиллерия. Но матушка поступила так зря, потому что все закончилось тем, собственно, ради чего я и сидела в ожидании. Срывом Милли. Она бросилась на мою мать и вцепилась в ее ярко-рыжие волосы, оттаскивая от Арона. «Тварь!» — завизжала она, дергая голову Аделин из стороны в сторону. Но матушка была уже опытным бойцом и впилась зубами в руку Милли, вынудив ту отступить, придерживая беременный живот. «Больше всего я начала переживать за ребенка. Как-никак, он не виноват в том, что до него никому нет дела. И к тому же это мой племянник. Как ни прискорбно было это осознавать, нас с Милли теперь всегда будет связывать пусть и отдаленное, но родство». Я встала с лавки и направилась к женщинам, которые были готовы снова броситься друг на друга. «Думаю, достаточно. Милли, может, пойдем выпьешь водички? Твой малыш», — обратилась я к блондинке. «Плевала я на этого ребенка, он обуза. Из-за него все пошло наперекосяк», — заверещала она, наклонилась, подняла садовый камень и запустила его прямо в Адалин. «Получай, подлая гадина». К несчастью, бросок получился прямо в яблочко, а точнее прямиком в идеальный, тщательно напудренный маменькин носик. Она вскрикнула и приложила руку к лицу, а когда убрала, мы увидели, что нос стремительно опухает прямо на глазах. и из него хлещет кровь, пачкая атласную ткань маминого платья. «Она изуродовала меня», — пролепетала Адалин, всхлипывая. У нее из глаз брызнули слезы, но это не помешало ей броситься на Милли с выставленными вперед руками и растопыренными пальцами, увенчанными длинными ногтями. «Останови же их!» — призвала я к голосу разума у Аарона, но он лишь с досадой поморщился. «Я же предложил им решение. Почему бы нам не попробовать вдвоем? Проклятие! Он просто клинический идиот. Скоро точно гости услышат». Хоть музыка и заглушала шум с улицы, но не было гарантий, что кто-то не будет проходить мимо, как шла я, или просто не выйдет в сад подышать воздухом. Я попыталась осторожно разнять разъяренных фурий, но не вышло. Мать легнула меня каблуком в коленку, а Милли назвала дрянью. Спасла нас всех досадная случайность. Матушка наступила на собственный подол и свалилась в близлежащие кусты, застряв там едва ли не кверху ногами. Я отметила, что куст мне жалко, а вот Адалин не очень. Кустики обошлись мне в приличную сумму, а еще они были аккуратно острижены по местной моде, за что тоже пришлось заплатить. Видимо, дочь я была так себе, поскольку матери помогать не поспешила, а та зацепилась тканью за тонкие веточки и не могла выбраться. Милли стояла яростно, глядя то на своего новоиспеченного муженька, то на копающуюся в кустах Адалин. «Милли, пойдем выпьем водички», — осторожно предложила я. «Я помогу тебе привести себя в порядок. Скоро Берти придет, негоже, чтобы он видел тебя в таком неприглядном виде». «Бертрана здесь», — ахнула она, и тут же поморщилась, придерживая живот. «Скорее, я должна выглядеть, как королева. Аарон, за мной, хватит глазеть на эту курицу». Аарон не спешил помогать Адалин, потому что с интересом наблюдал, как она корячится в листве куста, а ее юбка, зацепившаяся за ветви, задирается выше и выше, обнажая все новые сантиметры стройных ног в тонких чулках. «Милли, думаю, Берти идет». Я сделала вид, что с беспокойством смотрю в окна. «Ах!» — затравленно выдохнула она, поправляя растрепанные волосы. Глаза бывшей подруги заметались. Было видно, что она боится оставлять Аарона с Адалин, но в то же время ей не хочется, чтобы принц видел ее в таком неприглядном виде. Она все еще не теряла надежды, что он надумается и возьмет на содержание ее и ребенка. Но ведь и Аарона упускать не хотела. «Пойдем, быстро поправим мне платье и прическу». Милли сама схватила меня под руку и поволокла прочь. Я мягко задала направление, чтобы мы шли туда, куда было нужно именно мне, а не в уборную. «Я знаю укромное местечко», — пояснила блондинке. Когда мы вошли в особняк, сразу послышались голоса гостей и легкая музыка. Я увидела Кэтти, которая стояла неподалеку в маскарадной маске. Я сразу узнала ее хрупкую крошечную фигурку. Принцесса Свинопаска сразу смекнула, куда я веду Милли, и едва заметно кивнула мне, давая понять, что сделает то, что от нее требуется. Я повела Милли обходными путями, чтобы никого не встретить, и никто не отвлек нас от нужного маршрута. «Проходи», — я подтолкнула Милли к двери, которая находилась прямо за залом, где отдыхали сейчас почти все приглашенные на открытие гости. Она прошмыгнула внутрь, в полутемную комнату, и тут же плюхнулась в кресло, потребовав зеркало, а потом принялась поправлять волосы, которые едва не вырвала Адалин. Приглушенно играли музыканты. Я незаметно осмотрела иллюзию, которую наложил артефакт на лжестену. Занавеса не было видно, казалось, будто это обычная стена. Даже картина висела для пущей убедительности. «Моя жизнь – сущий кошмар», – принялась жаловаться бывшая подруга. «Меня мучает токсикоз и помогают только лошадиные дозы зелий. Я не могу посещать приемы из-за Аарона. Его долги нас в могилу сведут. Его ищут бандиты по всей столице. И меня, как его жену, тоже. Хотя бы сюда я смогла прийти и развлечься, никто не знает, что мы в драконьем сердце. Сочувствую», – пробормотала я не слишком искренне, но Милли и не заметила, она все продолжала свое нытье. «Берти так и не дает денег. Никто мне не помогает. Ты одна спрашивала эти пару месяцев, как у меня дела. Присылала мне эти дебильные книжки для беременных. Я действительно пыталась сделать так, чтобы Милли мне доверяла и чувствовала себя свободно в моем обществе. Надеюсь, тебе нравится у нас, красиво, прием шикарный». Я глуповато улыбнулась и захлопала глазами. На лице Милли появилась лютая зависть, она даже не подумала ее скрыть. «До сих пор не пойму, как тебе это удалось? Ты же такая тупая, но, видать, везучая». Я отвернулась и незаметно достала один прибор, который купила еще пару месяцев назад в том же магазине, где и чудесный фотоаппарат, уже один раз несказанно выручивший меня, положила небольшую коробочку на столик и прикрыла спиной, готовясь в нужный момент ее активировать. За стеной смолкла музыка. Значит, Кэтти сделала то, что от нее требовалось. «Я скоро стану очень богатой», — принялась хвастать я, зная, что это выведет Милли из себя. «Уверена, меня примут во дворце. И даже те, кто сегодня отказался прийти на прием, больше не будут воротить нос, ведь я очаровала всех. Тебя примут во дворце, тебя выгнали, как паршивую овцу», — огрызнулась подруга, хватая стакан с водой, который я принесла для нее. «Даже то, что я разведенка, обернулась в мою пользу», — улыбнулась я во все 32 зуба. «Мне очень хотелось перестать изображать дуру и стукнуть Милли чем-нибудь тяжелым, но я держалась. А знаешь, что говорят?» — зашипела она, как змея. «Говорят, ты всякое болтаешь про Аарона, и над нами теперь потешаются. Смеются над женой главы тайной канцелярии. Возле наших покоев во дворце просто вереница старух. Они все покрасились в рыжий цвет. Вот мы и подобрались к самому больному. А, ты про то, что у Аарона грустная висюлька, и ему нравятся дамы в возрасте?» Я возвела глаза к потолку, будто бы что-то припоминая. «Но я думала, что все в курсе. Какая же ты идиотка. Лучше бы ты тогда сдохла в тот злополучный день». Милли вскочила на ноги, сжав руку в кулаки. «Мир стал бы чище». Я повернулась и незаметно активировала прибор. Он подмигнул мне голубоватым светом, давая понять, что работает. «Фух, ну поехали. Про какой злополучный день ты говоришь?» Почти пропела я, скрывая улыбку. «Да про тот самый, когда тебя выслали в драконье сердце. Ты же полную кружку яда вылокала, идиотка», — процедила Милли. «Яда? Ты что, пыталась меня отравить?» В притворном ужасе я приложила руку к груди. «Дура, какая же ты дура», — процедила Милли, едва не топая ногами. «И как у тебя, идиотки, все могло сложиться лучше, чем у меня?» «Конечно, пыталась. Я до сих пор не понимаю, как ты не сдохла где-нибудь в канаве после той ударной дозы, которая была в чае. В том-то и дело, что бедняжка Мари умерла, невинная и робкая душа, которую все гнобили, покинула этот мир из-за подлости так называемой подруги. Мариэлла так и не успела познать радости этой жизни. Уж не тот ли самый яд ты подсыпала карликовым единорогам в сердце? Я тебе говорила, не смей обвинять меня, не смей болтать об этом, иначе пожалеешь. Тем более последние остатки яда, которые у меня были, я зарыла на заднем дворе особняка Аарона. Никто его там не найдет и не свяжет со мной. Но ведь это сделала ты. Почему я должна молчать? Возмутилась я. И ты подкинула мне склянку с ядом. Я ожидала, что подруга будет осторожнее, что ее будет сложно разговорить. Но гормоны и моя мать сделали свое дело, Милли несло. Хоть какая-то польза была от Адалин. А что, по-твоему, нам с Аароном оставалось делать? Ты все равно никому не нужна. А Аарон заключил договор. Знаю. Громко выпалила я, прерывая ее. Я не хотела, чтобы имя брата звучало сейчас. Не хотела впутывать его, хоть он отчасти и стал виновником некоторых моих проблем. Но выходит, Аарон все знал. Хоть мне было и плевать на бывшего, но стало крайне неприятно. Я перестала злиться на него в последнее время, но, видимо, зря. Вы бы просто не получили деньги, вот и хотели убрать меня в сторону. Но ведь можно было просто развестись, — пробормотала я. Зачем так жестоко? Развестись? Ха, все тебе надо знать. Зачем и почему делается? — хмыкнула Милли. Не для твоего ума задачки, ущербная. Но ничего, скоро твой клуб пойдем прахом. Скоро все здесь пойдет прахом. Она развела руками и с удовлетворением уставилась на меня, ожидая испуга. Ты подставила меня, — фыркнула я. Ты вообще в курсе, что там погибли не только единороги, но и люди? Да плевала я на прислугу. Они лишь расходный материал. Зачем тупым мычащим животным няни и чистильщики копыт? Это же просто смехотворно. Туда им всем и дорога. Но традиции, — напомнила я. Плевала я на всех, — процедила Милли. Мой час еще настанет. Все вы у меня попляшете, а ты, страшила, свое еще получишь. А вздумаешь кому-то болтать, я найду способ укоротить тебе язык, так и знай. А теперь, помоги мне пришить обратно эти валаны, они болтаются. Тащи нитку с иголкой и шеей, быстро. Это из-за твоей сумасшедшей мамаши я выгляжу ужасно. Милли только распалялась с каждым словом. И, видимо, ожидала, что я снова все вынесу и буду робкой и послушной. Внезапно что-то щелкнуло. Стена пошла рябью и растворилась в воздухе. Милли испуганно вскочила на ноги, придерживая живот. Что? Занавес раскрылся так резко, что я сама аж вздрогнула. Ослепительный свет ударил в лицо, и мы с Милли часто заморгали. Только вот разница была в том, что я знала, что происходит, а Милли нет. «Всятец, не карай меня за кощунственные слова», — завопила она, падая на колени, — «не наказывай бедную беременную». Но вот Милли проморгалась и увидела, что никакой это не всятец рушит стены, чтобы добраться до нее, а всего лишь все приглашенные гости, которые в немом изумлении уставились на мою подругу. На сцене стояла Кэтти, которая собственно и срежиссировала эту пьесу когда-то в таверне. Она весело улыбнулась мне, и я ответила тем же. «Кажется, мы только что послушали очень интересное представление, а теперь можно и посмотреть», — хмыкнула принцесса Свинопаска. Даже не верилось, что получилось. Конечно, кое-где все пошло не по плану, но умелая импровизация, и теперь я освобождена от груза обвинений. «Что это такое?» — завопила Милли, вскакивая на ноги. «Что такое творится?» «Всего лишь небольшой артефакт», — Кэтти помахала в воздухе крошечным маятником, который создавал очень качественные иллюзии при правильной настройке. «Именно этот артефакт мы путем долгой и кропотливой работы буквально обучили создавать настоящую стену. Она даже звуки почти не пропускала, чтобы не было подозрений. И еще один артефакт. Я отодвинулась, чтобы Милли могла увидеть то, что я закрывала все это время спиной. Это же та штука, которую используют для передачи сообщений на расстоянии». Испуганно пробормотала она, делая шаг назад. Кажется, подруга начала понимать, что только что произошло. Она беспомощно огляделась в поисках помощи, но ответом ей были только хмурые и осуждающие взгляды. Люди начали между собой переговариваться, глядя на бывшую золотую девочку с осуждением. «Я не виновата», — пробормотала она. «Все, что я говорила, — ложь, пустое бахвальство. Но ведь ты говорила, что зарыла остатки яда в саду на заднем дворе господина Райдера», — напомнила я. «Думаю, нужно проверить». Я увидела, что Милли краснеет, потом бледнеет. «Тварь, убийца, подколодная змея». На Милли посыпались обвинения со всех сторон. Но вдруг из толпы вышел огромный мужчина в простом темно-сером камзоле и такой же простой черной маске без изысков. Он медленно поднялся на сцену и встал рядом с Кэтти, а потом снял маску. «Король!» – дружно ахнула толпа. Глава 33. Мечты сбываются. Я во все глаза уставилась на моего так называемого отца, Фредерика Сильверстерма. Его имя и фамилию я вычитала под портретом, который висел в зале, и который был безжалостно мною выкинут на помойку совсем недавно. Кстати, с этим самым портретом была некоторая схожесть, только сейчас король выглядел уже куда старше. Думаю, ему было около 50 лет. От уголков его серых глаз тянулись морщины-лучики, жесткий тонкий рот был плотно сжат, в темных волосах серебрилась благородная седина, взгляд был прямой и волевой, как у человека, привыкшего повелевать. Я присела в реверансе. «Ваше Величество, отцом я его назвать не решилась». Милли вся задрожала и повторила за мной. Король сурово оглядел сначала собравшихся гостей, которые тут же притихли, а затем обратил свой строгий взор на нас. «Подойди, дочь», — велел он мне. Я не могла прочитать по лицу отца, считает ли он мой поступок правильным. Все-таки я унизила Милли перед всеми. Да и выходит, что о промашке самого Фредерика, он меня изгнал, даже не разобравшись, знают теперь все. Эта юная девушка, Мариэлла Эванс, была оговорена и понесла несправедливое наказание. Корона прощает ее, в голосе короля послышалось ленивое снисхождение. Ха, было бы за что прощать, я же не виновата. Ну хотя бы так, я стояла рядом с отцом, ожидая, что он скажет еще. А это леди Милли Питерс, подсказала я тихонько. А Милли Питерс должна понести наказание в соответствии с ее преступлениями. Корона желает самого сурового наказания, припечатал Фредерик. Ее ждет суд. Нет, ваше величество, умоляю. Милли бросилась вперед и упала на колени перед королем. Я же беременна от Милли, громко вскрикнула я, прерывая ее речь. Опять хочет упомянуть Берти. Я помнила, что брату нельзя, чтобы его невеста знала о его похождениях. Увести ее, скомандовал король. Пусть дело разбирает суд, а также найти бывшего главу тайной канцелярии Аарона Райдера. Давно нужно было снять его с должности, бросить его в темницу. Откуда-то появились трое мужчин, должно быть королевские телохранители. Они схватили Милли, додумавшись предусмотрительно заткнуть ей рот какой-то тряпкой. Тоже поняли, что ей лучше не болтать. Я снова заволновалась о ребенке. Но что же делать, как поступить? Вдруг с малышом что-то случится? «Прошу вас», — я склонила голову перед Фредериком. «Милли беременна, пошлите ей врача, всякое может случиться, это ведь ваш внук». Последнее я сказал одними губами, чтобы видел только король. Он нехотя кивнул мне и сделал знак своим телохранителям. «Иди за мной», — скомандовал король повелительным голосом. Я под ободряющим взглядом Кэти поспешила за ним. «Вообще-то это мой дом. Откуда он знает, а? Он же сам подарил владение моей матери». Перед нами расступались люди, отвешивая поклоны. Мы вышли из зала и направились в небольшую комнату, где раньше был кабинет. Правда, мне пришлось все переделать, и теперь там была гримерка мадам Гадалины Лжевской. Но благо, сейчас ее здесь не было. Король скептически осмотрел все те приблуды, которые Лжевская использовала для своих ритуалов. Чего тут только не было. От книг со странным названием «Как облапошить доверчивых богатеев так, чтобы они были счастливы» до черепов, вылепленных из гипса так искусно, что от настоящих не отличишь. «КХМ», — прокашлялся отец. «Раньше здесь все было по-другому. Я сделала небольшой ремонт, связанный с новым статусом владений», — ответила я. «Ты стала совсем другой, Маришка-пухляшка», — прищурился Фредерик, разворачиваясь ко мне. «Ну вот опять старое прозвище. Никакая я уже не пухляшка», — проворчала я, указывая на свою тонкую талию. «А насчет другой пришлось повзрослеть. Матушка бросила меня на произвол судьбы. Где эта демонова бестия?» В голосе короля проскользнул самый настоящий ужас. «На его месте я бы тоже переживала». Он снял маску и раскрыл себя. «А мать та еще гончая, которая может найти любой след, особенно если этот след фонит богатым статусным мужчиной. Она немного занята», — попыталась успокоить я Фредерика. «Но на самом деле я и сама не знала, где сейчас мать. Возможно, уединилась где-то с Аароном, тогда их скоро потревожат. Ведь бывшего уже ищут, чтобы упрятать за решетку». «Ты впечатлила меня сегодня, моя девочка», — произнес король, и на его лице появилась легкая улыбка. «Никогда бы не подумал, что ты вырастешь и станешь такой хваткой. Сразу видно, моя кровь». «Благодарю, отец», — снова склонила голову я. «Только вот насчет его крови я не была согласна». «Иди ко мне, дитя», — Фредерик протянул свои огромные лапы и внезапно сгреб меня в объятия. Я оторопела от неожиданности в первую секунду, а затем прижалась к мощной груди отца и вдохнула терпкий мужской одеколон. Странное чувство меня охватило. В моем мире у меня никогда не было папы. Я прекрасно осознавала, что вряд ли судьба Мари у отца хотя бы в десятке жизненных приоритетов. Но это мгновение показалось мне искренним и настоящим. Было оно таким или нет, а уже и не важно. Главное, что я чувствовала, в моей жизни есть отец, пусть и на несколько минут. Но я была счастлива так, как никогда. На глаза навернулись слезы. Я на Фредерика не обижалась. Он такой, какой есть, и не мне его судить. Кто знает, сколько забот на его плечах. «Я уже поговорил с Даррином Мэллори. Он хороший молодой человек», — произнес король, отстраняясь от меня, «и даже пригласил своего юриста, чтобы подписать какие-то бумаги. Кажется, Аделин отказывала тебе в праве выбирать жениха, правда?» — не скрывая восторга, спросила я. Широкая улыбка так и расцвела на моих губах. Вот где пропадал господин дракон. Он каким-то образом вычислил, что отец придет, и сумел встретиться с ним. Какой же он невероятный. «Думаю, с Даррином Мэллори ты будешь удачно пристроена. По-моему, у него серьезные намерения в отношении тебя. Ему лишь бы пристроить. Ну что поделать, несмотря на кровь, мы ничего не знали друг о друге, и вряд ли это когда-либо изменится». «Спасибо, папа», — искренне поблагодарила я. «И ты позаботилась о чести нашей семьи», — вдруг произнес король, став крайне серьезным. «Вы про этого шалопая Берти и его связь с Милли?» «Знаю я про свадьбу брата», — проворчала я, скромно потупив взгляд. «А ведь тебе многое довелось перенести, и даже отчасти по вине нашей семьи. Я горжусь тем, что ты оказалась куда мудрее нас всех, Мариэлла. Вот что, проси, что хочешь, любое желание, платья, украшения, земли, а может просто деньги, чтобы это все купить. Ты самая умная и смекалистая из моих дочерей, и смогла сегодня меня поразить, а значит, ты достойна самого лучшего». Я подняла на отца растерянный взгляд. Его серые глаза довольно светились. Кажется, он действительно считал меня такой, какой описал. Удивительно. За буквально пару месяцев из презираемой дочери, которую он видеть не желал, я превратилась в любимицу. Золото — это звучало довольно соблазнительно. Несмотря на то, что Даррин сможет ухаживать за мной, я не была уверена на 100% в том, что мы поженимся. Ну ладно, может, на 99%, но все-таки я знала, что золото мне не понадобится. Не то чтобы я покушалась на деньги будущего мужа, но и сама смогу заработать. Но что же мне тогда нужно? Разве что, чтобы любимые были счастливы, драгоны. Выпалила я с нескрываемой радостью, ведь он единственный, кто сможет издать указ о том, что на них нельзя охотиться. Драгоны? Недоуменно спросил Фредерик. Папа, я тебя прошу. Нет, умоляю, ты должен издать указ. Нужно, чтобы эти животные находились под королевской защитой, потому что они вымирают. Драконы охотятся на них, из шкуры бедняжек шьют сапоги, их почти не осталось, последнее я произнесла совсем печально и сникла. Согласится ли он? Вдруг и отец считает, что они никчемные и жалкие подделки под настоящих королей неба, как любили себя величать дракокозлы. И это твое желание? Удивленно спросил Фредерик. Ты действительно пошла не в свою мать, я ведь уже мысленно подсчитывал, хватит ли нам в казне денег на твои хотелки, и какими налогами, если что, обложить крестьян, чтобы покрыть все расходы. Король добродушно рассмеялся своей шутке, а потом добавил, конечно, если ты так считаешь, завтра же утром велю подготовить новый указ, не вижу в нем ничего дурного, и нужно, чтобы узнали все, пиар-компания указа, вот что нужно, с нажимом произнесла я, окончательно обнаглев, деловая какая, а, с восхищением сказал Фредерик, моя девочка, ух, будет тебе твоя пиар-компания, что бы это ни значило, веревки из меня вьешь. Спасибо, ваше величество, я присела в реверансе, все еще улыбаясь. Как же я вам благодарна. Мне показалось, что король был рад, что я не стала, как мать, разбрасываться обвинениями и кричать. Прошлое осталось в прошлом, и я надеялась, что нам удастся общаться с Фредериком хотя бы иногда. Папа, у меня нет твоего любимого торта, но я хочу тебя угостить кое-чем другим. Пойдем, позвала я его. Мы вышли из гримерки мадам Лжевская и направились на кухню, предусмотрительно надев маски. Правда, нас все равно узнавали почти все, но маскарад есть маскарад, куда же без масок. Когда мы вошли на кухню, Грейс как раз нарезала пласты мармелада на красивые фигурки с помощью специальной формочки. «Леди Эванс, я вас искала», тут же засуетилась она, сделав короткий реверанс моему спутнику. «Едят, все едят мой мармелад и только нахваливают». Ну вы можете себе представить, благородные господа в полнейшем восторге, это все твои золотые руки, похвалила я домоправительницу. Ах, будет вам, тут же смутилась она. Грейс, позволь тебе представить моего отца, его величество Фредерик Сильверсторм. Бедняжка как стояла, так и рухнула на стул, выпучив глаза, ноги не держали, затем спохватившись поднялась и принялась кланяться. «Простите, не признала, извините», – забормотала она с нескрываемым страхом. Отец снял маску, положив ее на стол, а затем протянул руку и схватил пальцами мармелад в виде пирамидки, который только что вырезала Грейс, и тут же закинул в рот. «Мм», – забормотал он, – «вкусно, а я помню тебя, тебе же лет 15 было, когда я купил владение для Адалин, так ведь, 14, – машинально поправила Грейс». Завороженно глядя, как Фредерик поедает ее угощение, то есть как это сам король ли помнит меня, помню, хорошая такая девчушка, бойкая, молодец, отлично готовишь, похвалил король, уплетая мармелад за обе щеки, а из чего он, не могу припомнить такого вкуса, это петта, растет у нас во владениях, пояснила я, пока Грейс приходила в себя от неожиданного визита, сам король на ее кухне, чудеса. «Леди Эванс, вас искали», — вспомнила вдруг Грейс. «И кто же?» Я сразу же подумала о матери. Вот куда ее девать, я боялась ее реакции. Что она сделает, увидев короля? Захочет прибить, как часто обещала мне, или набросится с целью соблазнить? Надеюсь, Фредерик считает, что в одну реку лучше дважды не входить, тем более в такую бурную, как Адалин. «Искал вас господин Мэллори», — пояснила Грейс. «Но я не знала, где вы, мой господин дракон». Сердце сразу так сладко и предвкушающе застучало, что я не смогла сдержать улыбки. «Иди», — отпустил меня король, хватая еще два кубика мармелада. «Вижу же, что тебе не втерпешь». Я сделала прощальный реверанс и скорее выскочила в коридор. Сейчас в особняке было столько народу, что найти господина дракона было бы крайне сложно. Но где же он может быть? Что сделала бы я? Будь Дарином, Мэллори точно не слонялась бы среди гостей. Я бы думала рационально и просчитывала все наперед. Я выскользнула в сад, прошла мимо маленьких беседок, одной большой и свернула за особняк. Я писала господину дракону, что, когда мать совсем выводит меня из себя, Прячусь от нее здесь с чашкой травяного чая. Не прошла и 10 шагов, как показалась та самая моя любимая беседка. И спиной ко мне сидел высокий черноволосый мужчина. Ярко-алая лента от маски, небрежно завязанная на затылке, колыхалась на ветру. Мужчина повел широкими плечами, разминая их, а я тихонько прокралась вперед, снимая на ходу перчатки. Конечно, я узнала моего дракона моментально. Угадай кто? Я накрыла ладонями глаза Дарвина, тихонько смеясь. Как вам не стыдно, леди? Насмешливо пожурил меня господин дракон, принимая правила игры. Нападать так на безоружного мужчину, он осторожно взял мою левую руку, поднес к губам и стал медленно целовать по очереди каждый пальчик. У меня внутри что-то затрепетало от такой чувственной волнующей нежности. Я склонилась к его уху и прошептала: «Это отвлекающий маневр, вы в заложниках, пока не отгадаете, так и знайте». Думаю это, будто бы задумчиво протянул дракон, продолжая неторопливо целовать. Одна прелестная, очаровательная, невероятно находчивая и хитрая рыжая лисичка. Я тихонько взвизгнула, когда Дарвин резко повернулся, схватил меня за талию и потянул на себя. Заливисто смеясь, я упала прямо ему на колени, взметнув вверх пыли лежащие на земле лепестки цветов пышными юбками. Я замерла, вцепившись ладонями в сильную мужскую шею. На губах Дарвина играла легкая улыбка. Он жадно разглядывал меня. Я утонула в таком до боли знакомом аромате парфюма. Я соскучилась. Я соскучился. Мы произнесли эти слова одновременно и снова рассмеялись. Так одеваться просто преступление. Что за вырез, с ума любого сведет, услышала я ворчание дракона, пока он поудобнее устраивал меня у себя на коленях. А платье я же едва держу себя в руках, как ты успел разглядеть? Лукаво спросила я, заглядывая в пронзительно синие глаза. Видел тебя, когда ты вышла на сцену с Милли Питтерс, а потом ушла со своим отцом. Я же тебя обыскался. О, и что думаешь? С опаской спросила я. Обо всем, что было с Милли и Аароном. Мне было боязно, что Дарвин может что-то не так понять. Думаю, что ты не заслужила того, что с тобой произошло, вполне серьезно сказал Мэлори, поднимая руку и ласково проводя большим пальцем по моей щеке. Я смотрела на мужчину моей мечты. В его глазах было столько тепла, нежности и неприкрытого мужского желания, что мне не терпелось утонуть во всем этом и не выплывать. Желательно никогда. Но я понимала, что обманываю его. Дарвин думает, что очарован Мариэллой Эванс, пусть и внебрачной, но все же дочерью короля. Я не подозревала дракона в корыстных целях, куда уж там. Он мог получить любую девушку на выданье из столицы. Да и замужние дамы смотрели на него с интересом, что уж тут скрывать. Но я не была честной с ним до конца. И точно знала, что не хотела бы, чтобы так поступали со мной. «Я должна тебе кое-что рассказать», — начала я, перебирая темные волосы на затылке моего возлюбленного. «Дело в том, что на самом деле я не Мари Эванс. На самом деле ты леди Лиса», — вопросительно изогнул бровь дракон, улыбнувшись уголком губ. Мое смятение достигло апогея. Как объяснить то, что настолько сложно объяснимо? Я осторожно высвободилась из объятий дракона и слезла с его колен, сев рядом. «Я тебе все расскажу, но ты только не пугайся», — попросила я, нервно усмехнувшись. Следующие минут 10 я вкратце обрисовывала все, что происходило со мной, не опуская и моменты, связанные с Великом. Лишь не стала упоминать наши странные соглашения, потому что о них я рассказывать никому не могла по правилам. Когда закончила, облегченно выдохнула, на душе сразу стало легче. Только вот Мэлори молчал. Он смотрел на меня долго, затем нахмурился. «Не веришь мне, что я иномерянка?» Обреченно пролепетала я. «Какая же я идиотка, что рассказала, все испортила. Теперь подумает, что я больная на голову. Лучше бы молчала. Тебя перенесло сюда в день весеннего равноденствия, так ты веришь мне?» Я даже вскочила на ноги и беспокойно заметалась по беседке. «Правда, веришь мне, не шутишь, Мари?» Он ухватил меня за кончик юбки и подтянул ближе к себе. «Или Маша?» «Можно Мари, я привыкла», пробормотала я, не зная, куда себя деть от преизбытка чувств. «Я ведь говорил тебе, что встречался с Мариэллой». «Говорил». «В тот день Мариэлла Эванс предлагала мне подарить КХМ свой цветок невинности за крупную сумму денег». «Чего?» У меня глаз едва не задергался. «Да ты шутишь, всятец. Какой же стыд!» Я сразу догадался, что это с подачей ее матери, которая растратила большую часть средств. Давно ходили слухи, что она ищет для дочери выгодное замужество. Только вот из богатых аристократов никто не соглашался. Видимо, Аделин нашла вот такой странный способ. Какой позор! Я отчитал девушку и велел ей быть самостоятельнее, и не идти на поводу у дуры матери. Мариэлла разговаривала, как подросток, и очень смущалась, но смогла объяснить, что мать велела ей найти богатого мужчину и предложить себя за деньги, а к вечеру отчитаться. Так моя невинность, может быть, и не при мне, я почувствовала, как омерзение переполняет меня. Аделин же просто больная на голову. Неужели она подложила дочь под какого-то богатея? Очень сомневаюсь. Мариэлла уверяла, что больше никому такого не предлагала. И тогда я взял на себя смелость написать его величеству. Вкратце обрисовал ситуацию и мягко предложил помощь собственной дочери. Вот почему он внезапно решил помочь матери и нашел мне мужа, Аарона. Отец пытался пристроить меня и таким образом уберечь от позора, догадалась я. Представь себе, как я удивился, когда ты попросила о встрече. И позже, когда понял, что ты та самая волнующая незнакомка с маскарада.